Я могу понять, что очень довольны. Именно в ваших интересах работа скорее хочется. Да. Алло. Здравствуйте. Слушаю. Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Ешубалиева Айди Ломанова, ведется запись разговора. У вас все? Нет. Сейчас данные загружу. В голову? Данные жёнка. Звоню по поручению публичного акционерного общества МТС Банк по поводу Ксении Александровны. И? Вы Евгения Александровна, верно? Да. И закон совершается по поводу задолженности, просроченной перед публичным акционерным обществом МТС Банк. 5 475 рублей 41 копейка задолженность актуальна 12 августа 2020 года по потребительскому целевому кредиту. 22 апреля 2020 года по сегодняшний день обязательства вами надлежащим образом не выполняются. Текущая просрочка 113 дней. Кредитор требует оплаты просроченной вами задолженности, а заинтересован в решении вопроса в добровольном порядке? Не могу с вами это обсуждать, потому что кредитор мне не направил уведомление о привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. Хорошо, тогда я, к сожалению, с ваших слов фиксирую информацию об отказе от оплаты в добровольном порядке. А где же с моих слов вы это услышали? Я вам сказала, что не могу с вами это обсуждать. Разве я говорила отказ от оплаты? До 15 августа вы должны решить данный вопрос. Решайте, пожалуйста, у вас время пошло. Время ранее было достаточно. Время пошло? А что будет по истечению времени? Вы мне угрожаете сейчас? По истечению того времени... Нет, зачем? Я вас уведомляю о том, что кредитор требует немедленной оплаты. А по истечении времени что будет? А в последующем кредитор имеет полное право вам предъявить требования по возврату всего кредита. А сейчас не имеет права он этого сделать? Он вам сейчас дает возможность в добровольном порядке вернуть просроченную задолженность. Понятно. А потом нельзя будет уже этого сделать, да? А потом уже нельзя будет, да, вы будете обязаны вернуть в полном объеме. А сейчас не обязана, да, еще пока? Сейчас еще раз вам повторяю. Сейчас добровольно, сейчас не обязана. А потом уже обязана будет. Все понятно. Сейчас, пока не обязана, я тогда подожду. Ну, а как идти дальше? Пока. Все, пока. Пока. Счастливого пути. Да, здравствуйте. Юлия Михайловна, да, вас зовут? Да. Владимир Николаевич, меня зовут, Банк Русский Стандарт, отдел досудебного взыскания. По поводу кредита с вами связан. Павленко Владимир Николаевич. Ага, слушаю. Да, по поводу кредита, договор 123-055-084, у вас задолженность образовалась 3 числа. Хотел узнать по поводу оплаты. По какой причине не оплатили до сих пор задолженность? Денег нет. Нет денег для оплаты? Да. Я понял. А какие меры предпринимали для того, чтобы решить вопрос с банком? Ну, я оплатить? Не считаю нужным с вами это обсуждать. Почему? Да, зачем вам эта информация? Ну, сейчас вам нужно исправлять ситуацию, вносить оплату. Это ответ на вопрос, зачем вам договор... эта информация? Зачем нам нужна информация? Для того, чтобы понимать, как в дальнейшем строить работу. Да вы строите, как считаете нужным. Ну, сейчас вы переплачиваете неустойки каждый день. 20% много переплатила я. Сумму основного долга и просроченные проценты. В смысле, много переплатили? Но вы говорите, что неустойки я что-то там переплачиваю. Я вас спрашиваю, много я переплатила? Сейчас неустойка есть у вас на сумму 1793 рубля 85 копеек. Я заплатила уже что-то, да? То, что вы не оплатили, это неустойка. Так, а почему вы тогда говорите, вы ежедневно переплачиваете? Я разве заплатила что-то? Нет. Вот из-за того, что вы не оплатили... А зачем вы тогда говорите, что я что-то переплачиваю? Неустойка каждый день начисляется. Вот, это правильная формулировка. Угу. Неустойка. А вы разве от этого не переплачиваете? Да, я пока еще ничего не заплатила. Ну, по факту, да. Вы еще ничего не оплатили для того, чтобы... чтобы вот с неустойкой с этой столкнуться. По поводу неустойки я вам объяснил. Это каждый день сейчас происходит. Потому что это ваша кредитная история, репутация. Ну и на звонках сотрудники банка, к сожалению, тоже ограничены. По поводу контактных данных. Ограничены скажите, сотрудники на звонках у вас? Или да, что, все время сотрудники банка, все время сотрудники банка звонить не могут. Если клиенты своевременно не оплачивают и устанавливают свои сроки оплаты, в таком случае банк вправе инициировать процедуру принудительного взыскания. Хорошо, меня устраивает. Работа немного меняется через службы судебных приставов. Есть у вас опыт работы? Да, да, да, богатый. Хорошо, что? Хорошо, меня устраивает. Служба судебных приставов – это потрясающий для меня вариант. Угу. Оплатить почему вы не будете сами? А я же говорила, что не считаю нужным с вами это обсуждать, помните? Понятно. Да, я помню все. Чудно. Просто я еще раз говорю, я очень ситуацию рада. Хотелось бы понять, почему вы оплату не вносите. Да, не судьба вам понять ситуацию, потому что я не считаю нужным с вами ее обсуждать. Угу. Потому что, ну я так понимаю, вся та информация, которая у нас есть, мы ее можем проверять. По поводу работы тоже, я так понимаю, Максим Сергеевич, возможно, у вас руководитель до сих пор. Возможно. Всю необходимую работу обязательно мы проведем. По поводу оплаты, если вы планируете в добровольном порядке работать с банком, сумма пропущенного платежа 7800 в округлении для вас крайне важна в течение сегодняшнего, завтрашнего дня. В округлении. Хорошо. Да, в округлении. Вы это делаете, нет? Что я делаю? Сегодня, завтра оплату вы вносите, я пропущенный платеж 7800 в округлении. Ну, то есть платить вы не будете? Ну, а в каких еще надо формулировках сказать, чтобы вы поняли? Я же сказала, понятно. Судебный да, порядок можно... меня устраивает. Давайте в судебном порядке. В случае неоплаты. Вы будете ждать судебного порядка от обязательно. Банка, правильно? Да. Да, только в суд банку обращаться не надо. У вас есть согласие на взыскание по исполнительной надписи нотариуса. Ну ничего страшного. С исполнительной надписью нотариуса тоже разберемся в случае чего. А по поводу работы у вас службы безопасности есть в организации, нет? А вот вам зачем эта информация? К тому, что банк может работать через службы судебных приставов. Ну как, зачем? Ну, проблемы зачем? На работе не будет у вас? От чего? Ну, от того, что у вас сейчас имеется задолженность. И что? Это характеризует как-то меня с отрицательной стороны, как сотрудника компании, в которой я работаю? Да. Да? Серьезно? Сейчас а где большинство... связь? А где связь? Сейчас большинство работодателей делают запрос в бюро кредитных историй. Да. Я слышала эти сказки. Да, я засыпаю клиентов... об них вообще на раз-два. Вот мне как-то начинают рассказывать про вот эту и у многих... всю, что я сразу как Мелман из Мадагаскара. Понятно. Я услышал вас. Живете, наверное, лучше по регистрации. Не исключено. Не исключено. Надо проверить. И кто проживает? Надо проверить. Надо. Зачем мне вот упрощать вам проверить работу? Надо. Конечно. Понятно, я понял. Очень странного сообщения с банком. А решайте какое вопрос, должно? Вы думали, если вы подсказали, что вы из банка, то как я должна общаться? В смысле, как должна общаться? Ну а как я по-вашему сейчас... должна общаться, если по-вашему мое общение пропущен... странное? Как мне надо было общаться? Информацию, на будущее. Информацию вы не уточняете. А я обязана это делать в телефонном режиме разве? Да, проверяем у вас контактные данные. Да, номер договора вам был озвучен. А где написано, что я обязана это делать в телефонном режиме? Не подскажете мне? Тогда в отделение банка можете обратиться и уточнить всю информацию. Нет, подождите, вы сказали только что я обязана в телефонном режиме какую-то информацию вам предоставлять. Не подскажете, кто меня обязал это делать? Кто меня обязал это делать? Мы сверяем контактные данные, никто вас не обязал. Ну так а зачем вы врете тогда, что я обязана это делать? Ну, так нечестно. Давайте по-честному общаться. А, хорошо, я понял. Как по поводу контактных данных вы информацию уточняете? Ну, я же не обязана, мы с вами уже договорились это делать. Ясно. Хорошо, тогда телефон при себе держите, если что, мы с вами по форме свяжемся. По поводу оплаты... Что это была за формулировка? Зачем мне держать при себе телефон? Как ментовские какие-то заморки. Я не поняла вообще, что это такое. Зачем? Не всегда получается дозвониться восьмого. Ну, если я пропущу ваш звонок, то что для меня случится страшного? Ну, ни для чего. Ну, а зачем мне тогда держать при себе телефон, чтобы вы дозвонились? Это вы тогда звоните чаще, если не будете дозваниваться. Вам же это нужно, а не мне. Ладно, мы все уже выяснили. Давайте уже заканчивать, а то разговор ни о чем этот. Вам не нужно, да, исполнять обязательства, Юлия Михайловна? Все я говорю, решаете? Разговор у нас о чем-то весомом будет, или вот это да, вот пустозвоние будете дальше гонять? Да нет, я просто пытаюсь понять, вы. Да, вам не дано понять. Решаете. Да, я всегда так решаю. Почему? Вопросы. Все? Вы все поняли? Всегда. Да. Хорошо, я услышал. Всего доброго. Лучше вам бы поняли. Пока, пока, пока. Я могу понять, очень довольствуюсь.